Поскольку Дипсзюи стоял посреди черного пламени, то несомненно он пострадал намного больше. По мнению Куми, не было никаких сомнений в том, что Дипсзюи умрет, поскольку глава особняка сделал свой ход. Однако в этот момент Дуаньжу Фэн совсем не радовался убийству Дипсзюи. Вместо этого он нахмурился и холодно сказал: «Дишань, ты наконец-то пришел». «Дишань», услышав слова главы особняка, сердце Куми дрогнуло. Естественно, ему было знакомо имя Дишаня, потому что это было имя нынешнего главы клана драконов. Если в клане драконов и был кто-то, кого он боялся, то это несомненно был Дишань. Будучи главой клана драконов, Дишань был на одном уровне с его главой особняка. Другими словами, Куми был ему неровней. После того, как черное пламя в воздухе рассеялось, оказалось, что Дицзюи, который должен был умереть, был покрыт слоем золотого света. Внутри этого огромного золотого слоя, помимо Дицзюи, также стоял крепкий старик, одетый в длинную золотую мантию. Старик оказывал сильное давление. Естественно, Дуаньжу Фэн никак не отреагировал на это давление, однако Куми не мог оставаться равнодушным. Его лицо стало мрачным, и было очевидно, что он изо всех сил пытался сопротивляться этому давлению. Свист, свист, свист. Затем позади Дишаня появилось еще 5 фигур, среди которых были Цин Янь, зеленый дракон 5 когтей, а также Цзы Цзин, фиолетовый дракон 5 когтей. Все они защищали Дицзюи как звезды, окружающие Луну. Среди этих 5 фигур, помимо Цин Янь, Цзы Цзина и Сюэчиня, были еще 2 старика. Судя по их ауре, было очевидно, что несмотря на то, что их сила уступала Сюэчиню, они не уступали Цзы Цзин. Эти двое были божественными драконами 5 когтей. Обычно в клане драконов было 5 божественных драконов 5 когтей. Однако появление Ди Юна, дьявольского дракона 5 когтей, заняло одно место, поэтому сейчас в клане драконов было всего 4 божественных дракона 5 когтей. За исключением последнего божественного дракона 5 когтей, которого сейчас не было в клане, здесь собрались все остальные. Однако даже сталкиваясь с божественными драконами 5 когтей, выражение лица Дуаньжу Фэна нисколько не изменилось. Он, казалось, сталкивался с обычными людьми, а не с божественными драконами 5 когтей. Затем один из 2 новеньких божественных драконов 5 когтей сделал шаг вперед и холодно посмотрел на Дуаньжу Фэна. «Глава особняка Дуань, я не против того, что вы вторглись на нашу территорию, но вы действительно хотите убить следующего главу нашего клана драконов? Вы действительно думаете, что в клане драконов нет экспертов?» Услышав это, Куми также сделал шаг вперед и впился взглядом в этого старика. «Кто ты такой, чтобы разговаривать с моим главой особняка таким тоном?» Глава 1578. Истина. Старик был настолько зол, что его лицо покраснело. Затем он сказал ледяным тоном: «Куми, мы находимся в клане Дейраконов, а не в особняке Голубого облака». Однако перед тем, как Куми успел ответить, Дишань открыл рот и сказал старику: «Отступи». Несмотря на то, что старик был божественным драконом 5 когтей, он не смел перечить главе клана драконов, поэтому послушно отступил. Однако он продолжал холодно смотреть на Куми. «Что, хочешь сразиться?» Заметив холодный блеск в глазах старика, Куми рассмеялся: «Не то чтобы я смотрю на тебя свысока, но в клане драконов есть всего 3 человека, которых я боюсь, и ты не один из них». Услышав это, лицо старика снова покраснело, однако он ничего не мог ответить. Несмотря на то, что он уставился на Куми, в глубине души он знал, что не был ровней Куми. В клане драконов было всего 2 человека, которые могли победить Куми, и еще один, который был наравне с ним. Все остальные были ему неровней. Увидев, что старик больше не смел ничего говорить, Куми отступил и встал позади Дуаньжу Фэна. Глядя на Дуаньжу Фэна, Дишань спокойно спросил: «Глава особняка Дуань, мне интересно, как Дицзюи оскорбил тебя?» «Дишань, если бы кто-то чуть не убил твоего сына, что бы ты сделал?» — высмеял Дуаньжу Фэн, равнодушно глядя на Дишаня. А, услышав его слова, Дишань слегка нахмурился. Он только прибыл, поэтому не знал, что произошло. Поэтому, услышав его слова, он сразу же повернулся, чтобы посмотреть на Дицзюи. Дуань Линтянь является его сыном. Избежав смерти, Дицзюи выглядел гораздо спокойнее. Заметив, что глава клана Дишань сосредоточился на нем, он немедленно телепатически все объяснил. Его голос был полон горечи и беспомощности. Несмотря на то, что он не прекратил ненавидеть Дуань Линтяня, его отец был главой особняка Голубого облака. Поэтому прямо сейчас он мог лишь уступить, поскольку не был ровней главе особняка. Дуань Линтянь, услышав слова Ди Цзюэ, Ди Шань нахмурился еще сильнее. Естественно, он знал это имя, потому что именно его Ди Цзюэ просил найти. Он был врагом Ди Цзюэ и, скорее всего, истоил за убийством сына последнего. Однако Ди Шань не ожидал, что парень со смертного континента окажется сыном Дуань Жуфэна, главы особняка Голубого облака. Несмотря на то, что возраст Дуань Жуфэна составлял лишь часть его возраста, Ди Шань знал, насколько ужасающим был этот глава особняка Дуань. Согласно слухам, предыдущий глава особняка Голубого облака, который был лишь слегка слабее его, был убит Дуань Жуфэном. Именно так Дуань Жуфэн и стал главой особняка Голубого облака. Несмотря на то, что он еще ни разу не сражался с Дуань Жуфэном, он знал, что вряд ли сможет победить, если они действительно начнут сражаться. «Ди Шань, что касается сегодняшнего вопроса, я уйду только если он умрет», — небрежно сказал Дуань Жуфэн. Услышав слова Дуань Жуфэна, группа старейшин божественных драконов пяти когтей, включая Сюэчиня, немедленно стали серьезными. В конце концов Сюэ Чань сделал шаг вперед и спросил: «Глава особняка Дуань, мне интересно, как Ди Цзюэ обидел вас настолько, что вы хотите убить его?» «Сюэ Чань, я предупреждаю тебя, тебе лучше держаться подальше от этого вопроса». Увидев, что Дуань Жуфэн не сопирался отвечать, холодно сказал Куми: «Даже если господин глава особняка убьет этого Ди Цзюэ, он сам виноват. Знаешь ли ты, что он чуть не убил нашего молодого господина? Молодой господин является единственным сыном нашего главы». «Что?» Услышав слова Куми, все помимо Ди Цзюэ и Ди Шаня пришли в ужас. После этого они все сосредоточились на Ди Цзюэ. «Ди Цзюэ, это правда?» — спросил Сюэ Чань. Увидев, что Ди Цзюэ не отрицал этого, старейшины сразу же стали серьезными и начали внутренне ругать Ди Цзюэ за столь безрассудные действия. Однако, несмотря на то, что они считали, что Ди Цзюэ был виноват, в конце концов они находились в клане драконов. Поскольку они были старейшинами клана, то естественно их главным приоритетом было благополучие клана, и они не сопирались раскрывать внутренний конфликт посторонним. «Куми, может, возникло какое-то недоразумение?» — спросил Сюэ Чань. «Недоразумение?» — Куми фыркнул. «Если действительно говорить о недоразумении, то это Ди Цзюэ из вашего клана Дэраконов неправильно понял нашего молодого господина, верно? Не говоря уже о том факте, что молодой господин, возможно, даже и не убил его сына. Даже если он это сделал, этим он только помог вашему клану драконов избавиться от бедствия, верно? Или вы хотите сказать, что ваш клан драконов был намерен позволить тому дьявольскому дракону пяти когтей вырасти?» «Дьявольский дракон пяти когтей». Услышав слова Куми, выражение лица Ди Цзюэ резко изменилось. Он не ожидал, что Куми раскроет эту тайну. Дьявольские драконы пяти когтей были табу в клане драконов. Его сын, Ди Юн, должен был давно умереть. Однако он использовал обман и тайно спас его жизнь. Однако, несмотря на то, что он спас жизнь Ди Юна, он не смел оставлять его в святой земле боевого Дао и отправил Ека на остров полумесяца возле смертного континента. И только он один знал об этом. Несмотря на то, что многие члены клана подозревали о том, что его сын, Ди Юн, все еще жив, они не могли ничего сделать, поскольку у них не было доказательств, и они не могли найти виновника. Однако после слов Куми, в его сердце появилось зловещее предчувствие. Ди Шань продолжал спокойно смотреть на Куми, однако в этот момент в его глазах блеснул холодный свет. Очевидно, он был недоволен тем, что Куми раскрыл этот секрет. Однако поскольку у Куми была поддержка Дуань Жуфэна, он совсем не боялся Ди Шаня. Вместо этого он продолжал издеваться над старейшинами. «Что, неужели вы не знали о том, что сын Ди Цзюэ, дьявольский дракон пяти когтей, умер всего несколько лет назад? Я должен сказать, что у вашего клана драконов действительно хорошая удача. Несмотря на то, что этот дьявольский дракон пяти когтей сумел выжить в первый раз, он все же умер. В противном случае, если бы он успешно вырос, то он определенно принес бы катастрофу клану драконов. Вы ведь не забыли наставления предков вашего клана драконов, верно? Наставления предков клана драконов гласили, что их потомки должны были немедленно убивать всех дьявольских драконов пяти когтей, чтобы избежать неприятностей в будущем. Ди Цзюэ, твой сын действительно был жив». Лицо Цзы Цзин побледнело, и она уставилась на Ди Цзюэ. Лица других старейшин также были слегка бледными. ТСК, похоже, что вас всех держали в неведении». «Да», — Куми покачал головой и щелкнул языком. «Тогда я уверен, что вы все не знаете, что молодой человек по имени Дуань Линтянь, которого в последнее время яростно ищет ваш клан драконов, является великим благодетелем вашего клана драконов. Более того, он также является моим молодым господином». Слова Куми были подобны атомной бомбе. Естественно, все присутствующие знали о том, что в последнее время клан драконов искал кого-то по имени Дуань Лин Тэянь, однако они думали, что его искал глава клана, а не Ди Цзюэ. Подумав об этом, все старейшины, включая Сюэ Чань, сосредоточились на главе клана драконов. Они озадаченно смотрели на него, словно ожидая его четкого ответа. Увидев их взгляды, Ди Шань кивнул. Поскольку все зашло настолько далеко, он понимал, что больше не может держать это в секрете. Увидев это, лица Сюэ Чэня и остальных старейшин сразу же стали мрачными. Оказалось, что именно Ди Цзюэ был виноват. Другими словами, глава особняка Голубого облака прибыл сюда, чтобы убить Ди Цзюэ не просто так. Пока Дуань Жуфэн и божественные драконы болтали, в далекой столице страны Бурелома, Дуань Лин Тянь покинул столицу с Сытуханем, великим молодым господином клана Сыту, а также Сытухау, верховным старейшиной клана Сыту, и отправился в секту дрейфующего пламени, чтобы бросить вызов ученице, которая занимала 23-е место в небесном рейтинге, леди Фэн, глава 1579, мастер Дуань. К этому моменту времени прошло уже почти две недели с тех пор, как клан Сыту бросил вызов леди Фэн от имени мастера Дуаня. В течение этих двух недель новости о предстоящей битве были распространены некоторыми членами секты дрейфующего пламени. Несмотря на то, что прошло совсем немного времени, более половины жителей страны Бурелома уже знали об этом. Эта битва сразу же стала одной из самых горячих тем для разговоров. Настолько, что многие члены различных фракций отправили письма о посещении, где заявляли о своем намерении посетить секту дрейфующего пламени и стать свидетелями предстоящей битвы. Почти все жители страны Бурелома знали, кем была леди Фэн из секты дрейфующего пламени. Она прославилась около года назад, когда попала в небесный рейтинг. С тех пор ее имя распространилось повсюду, а спустя всего полгода она стала еще известнее, и ее слава достигла даже особняка Юань Южного Хребта. Все потому, что всего через 6 месяцев после того, как леди Фэн попала в небесный рейтинг, она победила человека, который занимал 23-е место и заняла его место. С тех пор прошло еще 6 месяцев. Основываясь на прошлой скорости культивирования леди Фэн, большинство людей были уверены в том, что она уже была способна войти в первую десятку небесного рейтинга. Однако, если она хотела попасть в десятку небесного рейтинга, ей нужно было покинуть страну Бурелома. Все потому, что в стране Бурелома не было экспертов, входивших в первую десятку. С другой стороны, мало кто знал о временном советнике клана Сыту, мастере Дуане, который и бросил вызов. На самом деле о нем вообще никто не знал. Из-за этого в течение этих двух недель многие люди начали копать информацию об этом мастере Дуане и узнали, что мастер Дуань появился в клане Сыту всего 2 месяца назад и сразу же вылечил великого молодого господина клана Сыту, Сытухана. До этого все были уверены в том, что Сытухан умрет. В конце концов, даже 4-звездные начертатели императорской семьи страны Бурелома были сбиты с толку этой болезнью. Более того, они даже сказали, что он не был болен, а был заколдован и проклят чем-то грязным. После слов 4-звездных начертателей императорской семьи все думали, что у него нет шансов выжить, однако затем внезапно появился мастер Дуань. После этого он вытащил Сытухана из врата ада всего за 1.5 месяца. К этому моменту времени Сытухан уже полностью исцелился, как будто никогда и не болел. Более того, ходили даже слухи о том, что Сытухан лично приведет мастера Дуаня в секту дрейфового пламени. Узнав обо всем этом, все люди были поражены. Кем, черт возьми, был этот мастер Дуань? Он смог вылечить странную болезнь, которую не могли вылечить 4-звездные начертатели. Это было похоже на чудо. После этого некоторые люди попытались раскопать дополнительную информацию о мастере Дуане, однако не смогли узнать даже его имя. Они знали только, что люди в клане Сыту, включая главу клана, обращались к нему как мастер Дуань. Этот мастер Дуань появился в стране Бурелома из ниоткуда, и никто не знал, откуда он родом. В глазах жителей страны Бурелома Дуань Лин Тянь был окутан тайной. На самом деле, многие из людей, которые отправили письма о визите, чтобы понаблюдать за боем небесного рейтинга, на самом деле сделали это, чтобы увидеть этого таинственного временного советника клана Сыту. Они хотели узнать, кем он был, и самыми беспокойными были те, которые имели конфликты с кланом Сыту. Они на протяжении многих лет вели между собой тайные и открытые столкновения, и поэтому они хорошо знали клан Сыту. Однако после появления этого мастера Дуань, они почувствовали давление. Естественно, это произошло не из-за силы мастера Дуаня. Тот факт, что он бросил вызов эксперту небесного рейтинга, оказывал, что он всего лишь на стадии зачаточного святого. Для них это не было большой угрозой. Давление, которое они испытывали, исходило от тайны, которая окутывала мастера Дуаня. В конце концов он смог вылечить странную болезнь, которая озадачила всех остальных. На такое не были способны простые культиваторы зачаточного святого. По этой причине слава Дуань Линтяня начала распространяться по стране Бурелома еще до дня битвы с Леди Фэн. Узнав об этом от Цитуханя, Дуань Линтянь был удивлен. «Мастер Дуань, сейчас твое имя распространяется по всей стране Бурелома. Поэтому даже если ты проиграешь Леди Фэн, твое имя все равно облетит всю страну. Поэтому если твой старший брат находится в стране Бурелома, он обязательно узнает, что ты находишься в клане Сыту, и придет к нам», — с улыбкой на лице сказал Сытухан. Услышав слова Сытуханя, Дуань Линтянь покачал головой и улыбнулся. «Что, ты не очень-то и веришь в меня?» «Да, молодой господин хан», — услышав это, Сытухан неловко улыбнулся и быстро добавил. «Конечно же нет, я просто озвучиваю одну из возможностей ей». Несмотря на то, что он действительно думал, что Дуань Линтянь не сможет победить Леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени, он не смел озвучивать это. Однако он недооценил остроумие Дуань Линтяня. После его предыдущих слов, Дуань Линтянь уже понял, о чем он думал. Однако это его не беспокоило. Все потому, что Дуань Линтянь знал, что несмотря на его красноречие, ему будет трудно убедить людей. Был всего один способ убедить их – доказать действием. По этой причине Дуань Линтянь не продолжил обсуждение этой темы, и вместо этого сменил тему. «Молодой господин хан, до завершения наказания Сыту Чжо остался еще месяц. Кто знает, что за метод он использует следующим, чтобы навредить тебе? Какие у тебя планы на этот счет?» Услышав имя Сыту Чжо, на лице Сытуханя появился слой инея. В конце концов Сыту Чжо чуть не стал причиной его и смерти. Поскольку он и его отец не могли позволить себе вражду с Сыту Минем, они могли лишь преуменьшить значение этого вопроса и закрыть дело на смерти дьявольского культиватора. Однако он не мог простить это в своем сердце. В конце концов он чуть не умер. Если бы он умер, то клан Сыту наверняка попал бы в руки Сыту Мина. «Мастер Дуань, несмотря на то, что я слышал о некоторых вещах, которые сделал Сыту Чжо, я не ожидал, что он будет таким жестоким по отношению ко мне. Поскольку я попался на это однажды, я не попадусь на это во второй раз». Сделав глубокий вдох, Сытухан ответил спокойным тоном. «Это хорошо, что ты это понял». Дуань Линтянь улыбнулся. У него было довольно хорошее мнение о Сытухане. Что касается Сыту Чжо, у него вообще не было благоприятного впечатления об этом человеке. «Просто дай мне знать, если тебе понадобится от меня какая-либо помощь», — добавил Дуань Линтянь. «Спасибо, мастер Дуань». Услышав слова Дуань Линтяня, глаза Сытуханя сразу же загорелись, после чего он быстро поклонился, чтобы выразить свою благодарность. Несмотря на то, что Дуань Линтянь был на год или два моложе его, он был высокого мнения о Дуань Линтяне. Поэтому он никогда не думал о нем как о младшем. Смотря на палящее солнце на горизонте, Дуань Линтянь улыбнулся и спросил: «Судя по нашей текущей скорости, мы прибудем в секту Дрейфующего Пламени сегодня днем, верно?» «Да», — Сытухан кивнул. «Поскольку бой назначен на послезавтра, поэтому завтра мы сможем прогуляться по секте». «Хорошо», — Дуань Линтянь кивнул. Несмотря на то, что Сытухан был ненамного старше его, Дуань Линтянь не мог сравниться с ним в решении тривиальных вопросов. Естественно, Сытухан и Сытухау были не единственными, кто покинул столицу страны Бурелома вместе с ним. Их также тайно преследовало еще 5 человек. Если бы не его опыт из прошлой жизни, то Дуань Линтянь, возможно, и не обнаружил бы их. Эти 5 мужчин скрывались в темноте. Подобно ядовитым змеям, они могли в любой момент ударить, чтобы ранить или убить. 5 экспертов в полушаге от стадии святого. Более того, они наверняка культивируют какую-то секретную тактику сокрытия, потому что помимо меня никто ниже стадии святого не может обнаружить их присутствие. После того, как Дуань Линтянь активировал свое божественное око, он четко почувствовал ауру 5 мужчин, скрытых в темноте. Глава 1580. Цзы Юнь, глава секты Дрейфующего Пламени. Дуань Линтянь был уверен в том, что они находились в полушаге от стадии святого, потому что их ауры были похожи, а ауру заместителей главы секты лунного опустошения. После того, как уровень Дуэньлин Теня достиг пика стадии зачаточного святого, его восприятие стало еще острее. Он также был уверен в том, что эти пятеро следовали за ними еще с тех пор, как они покинули клан Сыту. «Не говорите мне, что эти пятеро являются частью 18 теневых стражей клана Сыту», — внезапно подумал Дуаньлин Тянь. Находясь в клане Сыту, он подслушал несколько секретов от прямых потомков клана Сыту. Одним из таких секретов были 18 теневых стражей клана Сыту. Согласно полученной им информации, все 18 теневых стражей клана Сыту находились в полушаге от стадии святого. Возможно, они и не могли сравниться с экспертами небесного рейтинга, однако из-за того, насколько хорошо они скрывались, даже эксперты небесного рейтинга ничего не могли с ними поделать. Более того, если эксперты небесного рейтинга будут небрежны, то 18 теневых стражей могли убить даже их. Вот насколько пугающими были теневые стражи. Однако они все находились под прямым контролем главы. Поэтому Дуаньлин Тянь сразу же понял, что эти пятеро были посланы Сыту Хао, главой клана Сыту. Глава клана действительно приложил немало усилий. «С поддержкой теневых стражей, нам не нужно беспокоиться о какой-либо внезапной чрезвычайной ситуации во время путешествия», — подумал Дуаньлин Тянь. Однако клан Сыту действительно пугает. Секта лунного опустошения также является фракцией 7 ранга, однако она вообще не может сравниться с кланом Сыту. Количество экспертов стадии святого, возможно, и было одинаковым, однако секте лунного опустошения явно не хватало экспертов в полушаге от стадии святого. В секте лунного опустошения лишь несколько заместителей главы секты находились в полушаге от стадии святого. Однако в клане Сыту, помимо старейшин, которые находились в полушаге от стадии святого, также были еще и 18 теневых стражей. В этом аспекте секта лунного опустошения вообще не могла конкурировать с кланом Сыту. Поскольку она находилась под защитой 5 теневых стражей, Дуаньлин Тянь, Сыту Хан и Сыту Хао не встретили никаких препятствий во время своего путешествия и без происшествий добрались до секты Дрейфующего Пламени. Секта Дрейфующего Пламени была похожа на секту Лунного Опустошения, и они также скрывались в горах. Однако поместье секты Дрейфующего Пламени находилось между скоплением спящих и действующих вулканов, поэтому они касались более выдающимися по сравнению с сектой Лунного Опустошения. Во время их путешествия Дуаньлин Тянь больше узнал о секте Дрейфующего Пламени от Сыту Ханя. Он обнаружил, что секта Дрейфующего Пламени была фракцией 7 ранга, которая была даже сильнее клана Сыту. Все из-за их главы секты. Главой секты Дрейфующего Пламени была женщина по имени Цзы Юнь. Она была настолько сильна, что была известна как непобедимая среди фракций 7 ранга страны Бурелома. Более того, это было публично признано многими экспертами стадии святого различных сект. Из-за нее даже императорская семья старалась не оскорблять секту Дрейфующего Пламени. Более того, согласно слухам, даже в императорской семье страны Бурелома было мало людей, которые могли победить ее. Дуаньлин Тянь был поражен, узнав о том, насколько сильной была Цзы Юнь, глава секты Дрейфующего Пламени. Ему и в голову не приходило, что эксперт женского пола могла подняться до такого уровня в огромной стране Бурелома. Это действительно было поразительно. Более того, он также узнал о том, что леди Фэн, которая занимала 23-е место в небесном рейтинге, и которой он бросил вызов, была прямой ученицей Цзы Юнь. Узнав об этом, Дуаньлин Тянь подумал: яблоко от яблони. Дуаньлин Тянь знала, что с потенциалом леди Фэн в будущем она вполне могла превзойти своего учителя. Дуаньлин Тянь сразу же заинтересовался Цзы Юнь. Ему стало любопытно, какой женщиной она была, чтобы суметь возглавить фракцию 7 ранга и привести ее к такому процветанию. После того, как они прибыли в секту Дрейфующего Пламени, их встретил член секты и небрежно поприветствовал. Однако Дуаньлин Тянь заметил, что после того, как этот ученик узнал, что он был временным советником клана Сыту, мастером Дуанем, в его глазах промелькнула жалость. Похоже, что они полностью верят в леди Фэн. Дуаньлин Тяню было несложно понять, что обозначал этот взгляд. Поел Ечева ему также стало любопытно узнать эту леди Фэн, раз она смогла добиться таких выдающихся достижений за такое короткое время. Он уже не мог дождаться встречи с ней, однако от Сыту Ханя он знал, что ему придется подождать до послезавтра. До этого ему было практически невозможно встретиться с ней. Не потому что леди Фэн готовилась к дуэли, просто она всегда находилась в запретной зоне секты Дрейфующего Пламени. Из-за этого даже внутренние и внешние члены секты редко видели ее. Все это сделало леди Фэн еще более загадочной в глазах Дуань Линтяня. Несмотря на то, что отношение членов секты Дрейфующего Пламени к Дуань Линтяню и остальным было не очень хорошим, они все же подготовили для них жилье. Им выделили особняк, расположенный посреди спящих вулканов во внешнем дворе. Это место станет вашей временной резиденцией. Пожалуйста, хорошенько отдохните сегодня ночью, потому что завтра утром наш великий старейшина посетит вас, сказал ученик секты Дрейфующего Пламени, после чего быстро ушел. Дуань Линтянь обменялся взглядами с двумя другими, после чего они покачали головами и рассмеялись. Тем временем в клане драконов Дуань Жуфэн начал терять терпение. После того, как Куми раскрыл правду, пять старейшин явно были недовольны Ди Цзюэ. После этого Ди Шань сказал Дуань Жуфэну подождать и предложил обсудить решение, которое его удовлетворит. Дуань Жуфэн прождал весь день. Если бы не тот факт, что он несколько осторожно относился к Ди Шаню, Дуань Жуфэн не стал бы так долго ждать. Однако по прошествии целого светового дня, Дуань Жуфэн больше не мог этого теперь. «Вы обсуждаете уже целый день, но до сих пор не нашли решение». Тон Дуань Жуфэна был наполнен раздражением, из-за чего Ди Шань сразу же пришли в себя. Помимо Ди Цзюэ, который все это время стоял в стороне и не участвовал в дискуссии, пять божественных драконов пяти когтей во главе с Сюэ Чиним общались с Ди Шанем, обсуждая, как решить эту проблему. В конце концов, на этот раз клан драконов действительно был неправ. Не говоря уже о том факте, что сын главы особняка Голубого Облака возможно и не убивал сына Ди Цзюэ, даже если он его убил, этим он лишь помог их клану драконов избавиться от беды. Простое представление опасности дьявольского дракона пяти когтей приводило в ужас пятерых старейшин и Сюэ Чаня. Они считали, что если новости об этом инциденте распространятся среди членов клана драконов, то Ди Цзюэ обязатель, но станет целью. Что касается главы особняка Голубого Облака, несмотря на то, что он был груб, вторгнувшись в клан драконов, никто из членов клана не станет винить его, если они узнают всю правду. В конце концов, он был отцом их благодетеля. Несмотря на то, что клан драконов был очень гордым, они все же знали, как быть благодарными. Они не были неблагодарными и вероломными, и запоминали на всю жизнь, если им кто-то помогал. Будучи главой клана драконов, Ди Шань имел право голоса во многих вещах, и ему не нужно было принимать во внимание чувства других членов клана или божественных драконов пяти когтей. Однако на этот раз он совершил ошибку в отношении Ди Цзюэ. В конце концов, он давно знал о том, что сын Ди Цзюэ был жив. Кроме того, он даже помог Ди Цзюэ и приказал членам клана, которые были разбросаны по всей святой земле боевого Да, искать Дуань Линтяня. Однако на протяжении всего обсуждения Ди Шань твердо придерживался своего решения: Ди Цзюэ не мог умереть. Ди Цзюэ не только был божественным драконом пяти когтей, но и при этом еще и золотым драконом. Он был будущим главой клана драконов. Если он умрет, то клан драконов потеряет преемника. Золотые драконы пяти когтей представляли клан драконов и были незаменимы. Глава особняка Дуань, посмотрев на Дуань Жуфэна, сказал Ди Шань: «Наш клан драконов компенсирует за этот случай. Это хорошо, что вы согласны компенсировать мне. Тогда скажите, что вы решили, стоит ли мне увести его и убить Гдеета в другом месте, или я могу убить его прямо на ваших глазах?» — равнодушно спросил Дуань Жуфэн. Услышав слова Дуань Жуфэна, на лице Ди Цзюэ сразу же появился ужас. Затем он быстро повернулся и с тревогой уставился на Ди Шаня. Он боялся, что последний бросит его. Глава 1581. Разъяренный Ди Шань: «Глава особняка Дуань, будучи главой особняка Голубого Облака, ты должен достаточно хорошо знать наш клан. Если бы Ди Цзюэ не был золотым драконом пяти когтей, я бы был не против отдать его, поскольку он сам совершил ошибку», — сказал Ди Шань. «Однако так случилось, что он золотой дракон пяти когтей. Я уверен, ты знаешь, что это означает для нашего клана драконов, глава особняка Дуань. Другими словами, мы не отдадим его». Слова Ди Шаня были абсолютными, не оставляя места для обсуждений. Именно в этот момент даже старейшины пяти когтей и Сюэ Чань, которые всеми фибрами хотели избить Ди Цзюэ, также кивнули головами. В этом вопросе они безоговорочно стояли на стороне главы клана. Если бы Ди Цзюэ не был золотым драконом пяти когтей, то даже они сами не пощадили бы Ди Цзюэ. Дуань Жуфэну даже не пришлось бы ничего делать. Однако, поскольку Ди Цзюэ был золотым драконом, у них не было другого выбора, кроме как защищать его ради общего интереса клана драконов. В конце концов Ди Цзюи олицетворял собой будущее клана драконов. Несмотря на то, что жизнь нынешнего главы клана драконов, Ди Шэня, была почти вечной, согласно законам клана драконов он должен будет покинуть клан через 1000 лет. Если быть точным, то он должен будет покинуть клан драконов в нижней провинции Святой Земли Боевого Дао. Когда придет это время, ему придется отправиться в клан драконов верхней провинции. Это была миссия всех золотых драконов пяти когтей, а также закон, принятый кланом драконов верхней провинции. Поэтому даже Ди Шань не мог его нарушить. После ухода Ди Шэня, им понадобится новый глава клана, которым мог стать только золотой дракон пяти когтей. В настоящее время в клане драконов нижней провинции, Ди Цзюи был единственным золотым драконом пяти когтей. Поэтому Ди Цзюи было суждено стать главой клана драконов. Несмотря на то, что старейшины во главе с Сюичинем были раздражены проблемами, созданными Ди Цзюи, у них не было другого выбора. Если бы прямо сейчас в клане был еще один золотой дракон пяти когтей, они бы не защищали Ди Цзюи. Услышав слова главы клана, Ди Цзюи выдохнул. В этот момент он понял, слишком сильно волновался. Будучи золотым драконом пяти когтей, он в конце концов был преемником клана драконов. «Ди Шань, меня не интересует, что золотой дракон пяти когтей означает для клана драконов. Я лишь знаю, что Ди Цзюи чуть не убил моего сына. Кроме того, клан драконов даже посмел искать моего сына. Ты планировал передать моего сына Ди Цзюи, чтобы он мог его убить, верно?» Достигнув конца своего предложения, гнев в голосе Дуань Жуфэна усилился. А из-за того, что гнев Дуань Жуфэна усилился, резинка, которая удерживала его волосы, внезапно лопнула, из-за чего его волосы начали бешено танцевать. В то же самое время его аура также полностью изменилась, а глаза, которые изначально были черными, казалось, приобрели красный оттенок. Затем его намерение убийства вырвалось наружу и устремилось в сторону семи божественных драконов пяти когтей. Помимо Ди Шэня, ужас охватил всех остальных, включая даже Сюичиня. Ди Цзюи и Цин Ян, чей уровень культивирования был намного слабее остальных, были настолько затронуты этим намерением убийства, что их лица покраснели и они начали рвать кровью. Свист, свист, свист, свист, свист. Тем временем небо вокруг Дуань Жуфэна начало искажаться. Многие деревья и растения вокруг начали увядать, и даже члены клана драконов вдали почувствовали сильное давление. Затем они поспешно отступили, опасаясь стать жертвой катастрофы. Какая сильная аура! После того, как группа старейшин отступила, на их лицах появились серьезные выражения, а в глазах появились следы страха. С другой стороны, простые члены клана драконов были напуганы до глубины души. Это аура главы особняка Голубого облака. В настоящее время Дуань Жуфэн походил на дьявольского бога, который правил миром. Глава особняка Дуань, ты действительно собираешься довести все до конца? Лицо Ди Шэня стало серьезным, после чего его тело засияло золотым светом. Затем он превратился в золотого дракона пяти когтей, длина которого составляла около 1000 метров. Как только в небе появился золотой дракон пяти когтей, он сразу же заблокировал палящее солнце, из-за чего половина территории клана драконов покрылась тьмой. Это истинная форма главы клана. Увидев истинную форму Ди Шэня, прячущиеся члены клана драконов подняли головы. На их лицах можно было увидеть выражение шока. Поскольку глава клана вернулся в свою истинную форму, значит ли это, что он собирается сражаться с главой особняка Голубого облака? Подумав об этом, многие члены клана наполнились ужасом. Если эти два эксперта, которые находились на вершине нижней провинции Святой Земли Боевого Дао, действительно начнут сражаться, то было вполне вероятно, что более половины территории клана драконов будет разрушена. Ди Шань, похоже, что ты действительно собираешься драться со мной. Сталкиваясь с Ди Шанем в его истинной форме, Дуань Жуфэн сохранял самообладание. Казалось, будто на него совсем не влияла аура, исходящая от гигантского Ди Шэня. Однако Куми, который стоял за Дуань Жуфэном, слегка побледнел. Несмотря на то, что он был очень силен, и его даже можно было считать одним из главных экспертов особняка Голубого облака, он все же был намного слабее Ди Шэня, который был на одном уровне с Дуань Жуфэном. Глава особняка Дуань, если ты настаиваешь на убийстве Ди Цзюи, то у меня нет другого выбора, кроме как сразиться с тобой, сказал Ди Шань. Естественно, если ты согласишься выбрать другой метод для решения этого вопроса, то наш клан драконов будет относиться к тебе как к нашему другу. А клан драконов не сражается с нашими друзьями. Что? Это что, угроза? Дуань Жуфэн рассмеялся, после чего из его тела внезапно вырвалось черное пламя. Это дьявольское пламя взмыло в небо, и, казалось, могло пожрать все на своем пути. В то же самое время в глазах Дуань Жуфэна также появилось два кроваво-красных языка пламени. Заметив угрожающую ауру Дуань Жуфэна, которая могла подавить даже его собственную, в глазах Дишиня можно было заметить след страха и гнева. Он начал слегка опасаться способностей Дуань Жуфэна. В конце концов, сила Дуань Жуфэна была хорошо известна, даже несмотря на то, что он стал известен совсем недавно. Настолько, что он даже опередил Дишиня в рейтинге верховных святых. Если честно, его уверенность в победе над Дуань Жуфэном составляла менее 50%. Однако он также был в ярости из-за того, что Дуань Жуфэн не оставлял ему выхода. Неужели Дуань Жуфэн не видел, что он хотел помириться? Глава 1582. Глава Дугу. Глава особняка Дуань. Почему бы тебе не сказать мне, что нам нужно сделать, чтобы ты пощадил Ди Цзюэ? Увидев, что Дуань Жуфэн действительно был готов сражаться, Ди Шань решил уступить. Несмотря на то, что он не боялся Дуань Жуфэна, он колебался, подумав о последствиях для клана драконов, если он проиграет. Он был главой клана драконов, и поэтому каждое его движение представляло весь клан. Поэтому он не собирался драться, если в этом не было крайней необходимости. Глава Сюичань и остальные явно были расстроены решением Дишаня. Несмотря на то, что они знали, что делать врага из Дуань Жуфэна было невыгодно, они все же были расстроены тем, что главе клана пришлось сделать шаг назад на их же собственной территории. Однако они не смели выпускать свой гнев на Дуань Жуфэна. В конце концов, правда стояла на его стороне. Подумав об этом, Сюичань и остальные уставились на Ди Цзюэ. Если бы Ди Цзюэ не был золотым драконом пяти когтей, они бы уже давно его казнили. Однако Ди Цзюэ игнорировал их взгляды. Поняв, что клан драконов защитит его несмотря ни на что, он перестал бояться. Теперь, когда он смотрел на Дуань Жуфэна, в глубине его глаз даже можно было заметить следы холода. Он не ожидал, что знаменитый глава особняка Голубого облака, Дуань Жуфэн, на самом деле был отцом Дуань Линтяня, которого он хотел убить больше всего на свете. Поняв, что он не умрет, шестеренки в его голове снова начали вращаться, и его ненависть к Дуань Линтяню лишь усилилась. Однако, естественно, он не смел показывать этого. «Дуань Линтянь, я не ожидал, что ты сын Дуань Жуфэна. Однако, несмотря ни на что, я заставлю тебя в стократном размере заплатить за мои сегодняшние унижения. Если ты не планируешь вечно прятаться в особняке Голубого облака под защитой своего отца, я, Ди Цзюэ, обязательно тебя убью». Ди Цзюэ бушевал в своем сердце. Он бы без колебаний разорвал Дуань Линтяня на куски, будь он здесь. В этот момент ему даже было все равно, убил ли Дуань Линтянь его сына или нет. Он не простит Дуань Линтяня, даже если он не имеет ничего общего со смертью его сына. Услышав слова Дишаня, Дуань Жуфэн не рассеял свое пылающее дьявольское пламя. Вместо этого он насмешливо спросил: «Что, Дишань, ты же уже даже вернулся в свою истинную форму? Ты что, не хочешь повеселиться со мной?» Слова Дуань Жуфэна заставили Дишаня покраснеть от смущения. Однако, поскольку он находился в форме золотого дракона длиною в 1000 метров, никто этого не видел. Через несколько мгновений истинная форма Дишаня исчезла, и он вернулся в свою человеческую форму. Исчезновение 1000-метрового золотого дракона пяти когтей заставило свет снова вернуться на территорию клана драконов. Они не будут сражаться. Увидев это, члены клана драконов выдохнули с облегчением. Несмотря на то, что они хотели, чтобы их глава сразился с главой особняка Голубого облака, они не хотели, чтобы из-за этого пострадала территория их клана. После того, как Ди Шань вернулся в свою человеческую форму, он, казалось, был в невыгодном положении. Однако в этот момент в воздухе внезапно разнесся голос, который, казалось, исходил со всех сторон сразу. «Глава особняка Дуань, лучше прояви снисходительность, когда это возможно». Хаэм, услышав этот голос, Дуань Жуфэн нахмурился. Этот голос звучал знакомо, однако он не мог вспомнить, где и когда его слышал. Однако, в отличие от Дуань Жуфэна, услышав этот голос, Ди Шань сразу же выдохнул, как будто нашел своего спасителя. Вскоре неподалеку появилась фигура движения, которой могли видеть только Дуань Жуфэн и Ди Шань, которая быстро прибыла к Ди Шаню. Этим человеком оказался высокий и сложенный молодой человек. Его красивое лицо выглядело несколько зловещим, а между бровями виднелась племенная метка. Молодой человек был одет в большую черную мантию, которая развивался даже несмотря на отсутствие ветра. Его кроваво-красные волосы не спадали на плечи, подчеркивая его зловеще красивое лицо. Дугулин. Ди Шань первым проявил инициативу и поприветствовал этого зловещего молодого человека. Он не ожидал, что этот человек еще не ушел. Причина, почему он появлялся так поздно, была как раз связана со встречей с этим человеком. Дугулин. Сюичань и другие старейшины также почтительно поклонились в сторону молодого человека. Дугулин, тот, который с черного рынка горной тени, выражение лица Ди Цзюи также слегка изменилось. Он был поражен. «Что ты здесь делаешь?» Увидев этого молодого человека, даже Дуань Жу Фэн не мог не нахмуриться. Следует отметить, что даже когда он сталкивался с Ди Шанем, он не показывал такого выражения лица. Однако похоже, что он слегка опасался этого молодого человека в черном. Молодой человек в черном посмотрел на Дуань Жу Фэна и сказал с, казалось бы, доброй улыбкой на лице: «Глава особняка Дуань, если тебе можно приходить в клан драконов в качестве гостя, то почему мне нет? Однако я бы и не узнал о том, что ты здесь, если бы не аура, которую ты выпустил перед боем». Естественно, его улыбка лишь выглядела доброй. В глубине его глаз можно было заметить холодный блеск, и было очевидно, что он не особо ладил с Дуань Жу Фэном. «ХМПФ, когти твоего черного рынка горной тени распространились даже на клан драконов. Тебе не кажется, что ты слишком далеко заходишь?» Дуань Жу Фэн усмехнулся. «Это не имеет к тебе никакого отношения, глава особняка Дуань. Мне больше любопытна причина твоего визита в клан драконов. Похоже, что ты пришел не с хорошими намерениями». Молодой человек в черном с любопытством посмотрел на Дуань Жу Фэна. «Это не твое дело, Дугулин. Дела твоего черного рынка горной тени не имеют ко мне никакого отношения. Однако тебе тоже лучше не вмешиваться в мои проблемы с кланом драконов. В противном случае я не против также посетить твой черный рынок горной тени». Дуань Жу Фэн снова усмехнулся. Услышав угрозу Дуань Жу Фэна, улыбка на лице молодого человека сразу же исчезла. «Глава особняка Дуань, неужели особняк Голубого облака хочет одновременно объявить войну черному рынку горной тени и клану драконов?» «Дугулин, я не возражаю, если ты этого захочешь. Однако боюсь, что тебе придется сначала спросить главу клана Дишаня, готов ли их клан драконов быть на одной стороне с твоим черным рынком горной тени». Дуань Жу Фэн ухмыльнулся, как будто он не боялся угрозы молодого человека. Глава 1583. Драконий бассейн очищения. Услышав слова Дуань Жу Фэна, молодой человек в черном сразу же повернулся и посмотрел на Дишаня, на лице которого было неловкое выражение. Эти двое были главой особняка Голубого облака, а также главой черного рынка горной тени. Особняк Голубого облака всегда был в ссоре с черным рынком горной тени, поэтому если в этом не было крайней необходимости, Ди Шань не хотел вмешиваться в эту вражду. Более того, он не был уверен в том, что клан драконов и черный рынок горной тени смогут полностью уничтожить особняк Голубого облака, даже если они объединятся. И если им не удастся полностью уничтожить особняк Голубого облака, клан драконов будет ждать огромная катастрофа. Однако с другой стороны, ситуация черного рынка горной тени отличалась. Они и так уже были врагами особняка Голубого облака, и поэтому они не были против снова оскорбить особняк Голубого облака. Более того, поведение черного рынка горной тени было не совсем этичным. Все было бы в порядке, если бы они имели дело с черным рынком горной тени лишь в определенных аспектах. В конце концов, многие фракции Святой Земли Боевого Дао имели дело с черным рынком горной тени. Однако никто из них не хотел связываться с черным рынком горной тени. Все это было просто бизнесом. Если клан драконов станет союзником черного рынка горной тени, то их репутация неизбежно пострадает. Большинство поступков черного рынка горной тени считались незаконными, поэтому их репутация была не самой лучшей в святой земле боевого Дао. Если клан драконов действительно свяжется с черным рынком горной тени, то гордый клан драконов станет похожим на мышь, которую все хотят убить. И естественно, Ди Шань не хотел увидеть подобный исход. Поэтому будь то из-за его настороженности по отношению к особняку Голубого облака, или из-за его нежелания связываться с черным рынком горной тени, Ди Шань не собирался объединяться с черным рынком горной тени, чтобы выступить против особняка Голубого облака. «Глава Дугу, я ценю твое любезное предложение, однако на этот раз виноват именно клан драконов», — сказал Ди Шань, отклоняя предложение молодого человека. «ХМПФ». Услышав отказ Ди Шаня, выражение лица молодого человека в черном слегка изменилось. «Раз так, тогда я буду держаться подальше от этого дерьма между вами обоими». После того, как молодой человек в черном, Дугулин, закончил говорить, Он растворился в воздухе. Несмотря на то, что глава Дугу из черного рынка горной тени уже ожидал подобного решения от Дишаня, он все же не мог не расстроиться, поскольку он не мог заставить клан драконов объединиться с ним против особняка Голубого облака. Ему не было никакого смысла оставаться. Глава Дугу, у Дуань Жуфэна есть сын по имени Дуань Линтянь. Я думаю, что прямо сейчас он не в особняке Голубого облака. На самом деле даже Дуань Жуфэн может не знать о его местонахождении. Однако когда глава черного рынка горной тени уходил, в его ухе внезапно прозвучало сообщение. Сын Дуань Жуфэна, Дуань Линтянь, интересно, как интересно. Услышав это, глаза главы Дугу загорелись. Он не сомневался в правдивости этих слов, потому что обнаружил человека, который отправил их. Это был никто иной, как Ди Цзюэ, другой золотой дракон пяти когтей. Несмотря на то, что Ди Цзюэ был никем, он обращал внимание на Ди Цзюэ из-за его родословной золотого дракона. Поэтому он знал, что Ди Цзюэ был из людей, которые отомстят даже за малейшие обиды. Несмотря на то, что он не знал, что вызвало вражду между Дуань Жуфэном и кланом драконов, основываясь на нынешней ситуации, он понял, что это как-то связано с Ди Цзюэ. Именно по этому причине он не сомневался в словах Ди Цзюэ. Отправив сообщение главе Дугу, глаза Ди Цзюэ холодно блеснули, и он подумал: «Дуань Линтянь, теперь даже члены черного рынка горной тени начнут создавать тебе проблемы. Возможно, мне даже и не придется ничего делать. Черный рынок горной тени может избавиться от тебя раньше меня». На самом деле Ди Цзюэ не был уверен в том, был ли Дуань Линтянь в особняке Голубого облака или нет. Он отправил сообщение главе черного рынка горной тени только потому, что надеялся, что это создаст больше проблем для Дуань Линтяня. Если Дуань Линтянь не решит провести оставшуюся жизнь в особняке Голубого облака, черный рынок горной тени не позволит ему свободно бродить по миру. Будучи смертельным врагом особняка Голубого облака, черный рынок горной тени не упустит ни единой возможности нанести удар особняку Голубого облака. Особенно когда Дуань Линтянь был единственным сыном главы особняка Голубого облака. Глава особняка Дуань, назови свои условия. Я думаю, что у тебя уже есть некоторые идеи. Прямо сказал Дишань. Дуань Жуфэн не оставил ему выхода, поэтому ему нужно было самостоятельно найти способ решить эту проблему. Несмотря на то, что это было несколько неловко, других вариантов у него не было. «Позвольте моему сыну войти в драконий бассейн очищения через 3 года», прямо сказал Дуань Жуфэн. Он знал, что ему будет невыгодно, если он загонит Дишаня в угол. Несмотря на то, что он не боялся Дишаня и всего клана драконов, ему приходилось быть осторожным из-за их связей. Клан драконов был тесно связан с кланом драконов верхней провинции. Согласно слухам, эти два клана были одним целым. Драконий бассейн очищения. Дуань Жуфэн наконец изложил свое условие. Клан драконов должен был позволить его сыну войти в драконий бассейн очищения. Однако, услышав слова Дуань Жуфэна, выражения лиц Дишаня и пяти старейшин резко изменились. Они не ожидали, что просьба Дуань Жуфэна будет настолько возмутительной. Ни за что. Прежде чем Дишань успел как-либо ответить, Ди Цзюэ закричал: «Драконий бассейн очищения является священной землей нашего клана драконов. Только золотым драконам пяти когтей разрешено входить туда. Глава особняка Дуань, не переступайте границы». «Не переступать границы?» Дуань Жуфэн улыбнулся, услышав слова Ди Цзюэ. «Я не против, если ты откажешься разрешать моему сыну входить в драконий бассейн очищения. Однако вместо этого я потребую твою жизнь. Мне интересно, что важнее для клана драконов, твоя жизнь или драконий бассейн очищения. Даже если ты не сможешь войти в драконий бассейн очищения через 3 года, ты все равно сможешь войти в него через 5000 лет. Однако если ты умрешь, то не говоря уже о 5000 лет, я боюсь, что ты не сможешь попасть туда даже через 50000 лет», громко сказал Дуань Жуфэн. Каждое его слово было похоже на удар молота по сердцу Ди Цзюэ. Он запаниковал, и его лицо побледнело. Несмотря на то, что он знал, что клан драконов защитит его, он все равно боялся Дуань Жуфэна. Драконий бассейн очищения был священной землей клана драконов, который открывался каждые 5000 лет. Бассейн хранил в себе различные эссенции неба и земли. Из-за того, что он открывался лишь раз в 5000 лет, войти туда разрешалось только одному человеку. Вот почему это считалось золотой возможностью в клане драконов. И обычно это место обычно отводилось молодым золотым драконам пяти когтей. После того, как золотой дракон пяти когтей войдет в драконий бассейн очищения, помимо улучшения его уровня культивирования, это также полностью раскроет его потенциал. Согласно слухам, драконий бассейн очищения мог раскрыть потенциал каждой клетки организма. Даже нынешний глава клана драконов, Дишань, никогда не входил в драконий бассейн очищения. На самом деле историю Дишаня можно было считать трагедией. Когда он был молодым, в клане драконов был еще один золотой дракон 5 когтей его возраста. Этот золотой дракон был чуть более выдающимся, и поэтому именно он получил шанс войти в драконий бассейн очищения 5000 лет назад. Перед вдохом в драконий бассейн очищения, тот золотой дракон 5 когтей был лишь немногим сильнее Дишаня. Однако после того, как он вышел из бассейна, он с легкостью одолел Дишаня. Исходя из этого было очевидно, насколько необычным был драконий бассейн очищения. В то время тот золотой дракон был признан следующим главой клана драконов. Однако он был слишком высокомерным и начал повсюду создавать проблемы после того, как вышел из драконьего бассейна очищения, потому что его сила превосходила всех, кроме главы клана. Согласно слухам, в конце концов он оскорбил молодую мисс сильной фракции из верхней провинции, которая прибыла в нижнюю провинцию, чтобы прогуляться, и был убит ее подчиненными. Из-за этого золотой дракон 5 когтей, который должен был привести клан драконов к славе, умер. Это было самым большим сожалением клана драконов. Из-за этого Дишань, запасной наследник, сумел в итоге занять место главы клана. Он был одним из немногих глав клана в истории клана драконов, который никогда не входил в драконий бассейн очищения. Дишань уже был не молод, и его сила настолько возросла, что даже если он сейчас войдет в драконий бассейн очищения, его улучшения будут ограниченными. Поэтому Дишань планировал оставить эту возможность Ди Цзюе. Он считал, что Ди Цзюе превзойдет его и станет сильным главой клана, если войдет в драконий бассейн очищения. Несмотря на то, что Дишань был силен, поскольку он никогда не входил в драконий бассейн очищения, он не достигал уровня, где мог стоять выше всех остальных в нижней провинции. Вот почему ему приходилось проявлять осторожность, сталкиваясь с такими главами фракции, как Дуань Жуфэн. Следует отметить, что помимо него, все главы клана драконов, которые входили в драконий бассейн очищения, были почти непобедимы в нижней провинции. Исходя из этого было очевидно, насколько полезен драконий бассейн очищения. Поэтому когда Дуань Жуфэн заявил о том, что он хочет, чтобы его сын вошел в драконий бассейн очищения, Ди Цзюэ полностью забыл о том, что не мог оскорблять Дуань Жуфэна. Он так переживал, потому что не хотел идти по стопам Дишаня. Среди всех глав клана драконов, жизнь Дишаня считалась трагедией. Если Дуань Линтянь лишит Ди Цзюэ возможности войти в драконий бассейн очищения, его жизнь станет такой же трагедией. Глава 1584. Условия Дуань Жуфэна. Драконий бассейн очищения откроется через 3 года, и по мнению Ди Цзюэ, если он сможет войти в него, он непременно переживет огромную трансформацию, из-за которой его будущие достижения определенно превзойдут достижения Дишаня. Однако если он упустит эту возможность, то он упустит лучшее время для ее использования. Это будет уже бессмысленно, даже если он войдет в него через 5000 лет. Несмотря на то, что у драконов была очень долгая продолжительность жизни, молодыми считались только те, кто был моложе 5000 лет. Когда драконы достигали возраста 5000 лет, большая часть их судьбы уже была высечена в камне. Например, те драконы, чьи врожденные способности оставались обычными даже после того, как им исполнилось 5000 лет, уже не добьются ничего великого в своей жизни. Своей просьбой Дуань Жуфэн убил всю его надежду. Как он мог это принять? Однако, сталкиваясь с решимостью Дуань Жуфэна, он не смел перечить ему. Он мог лишь посмотреть на Дишаня и отправить ему сообщение. Глава клана, драконий бассейн очищения является фундаментом нашего клана драконов. Он открывается лишь раз в 5000 лет, поэтому вы не можете отдать эту возможность Дуань Жуфэну. Если посторонний человек использует драконий бассейн очищения, то нашему клану драконов придется молчать еще 5000 лет. Слова Ди Цзюэ попали в самую точку. Будучи золотым драконом 5 когтей, он естественно знал об амбициях Дишаня и о том, как он сожалел о том, что не смог в свое время войти в драконий бассейн очищения. Однако Дишань жалел не о том, что ему не удалось стать сильнее, а о том, что он не стал достаточно сильным, чтобы сохранить славу клану драконов. Несмотря на то, что нынешний клан драконов все еще был сильнейшей фракцией Святой Земли Боевого Дао, они не могли сравниться с былой славой клана драконов. И все это из-за главы клана. Например, предыдущий глава клана в молодости побывал в драконьем бассейне очищения, и поэтому он был настолько силен, что был почти непобедим. Он привел клан драконов на вершину Нижней провинции. В то время в Нижней провинции было очень мало фракций, которые смели выступать против клана драконов. Несмотря на то, что на первый взгляд казалось, что нынешний клан драконов был сильным, их положение значительно ухудшилось. Все из-за того, что клану драконов не хватало силы, а это было связано с главой клана. Будучи главой клана драконов нынешнего поколения, силы Дишеня было недостаточно. В противном случае ему не пришлось бы сегодня идти на компромисс с Дуань Жуфэном. Если бы на его мусте был прошлый глава клана драконов, он бы совсем не боялся Дуань Жуфэна, поскольку был почти непобедим в нижней провинции Святой Земли Боевого Дао. В прошлом он даже входил в тройку лидеров рейтинга Верховных Святых. Ди Шань почувствовал разочарование, услышав сообщение Ди Цзюэ. Если бы Ди Цзюэ не создавал проблем, был бы клан драконов в их нынешнем положении. Однако даже без сообщения Ди Цзюэ, Ди Шань все равно не собирался соглашаться с условием Дуань Жуфэна. Ди Шань уже давно решил не входить в драконий бассейн очищения и планировал дать этот шанс Ди Цзюэ, потому что последний станет его преемником в качестве следующего главы клана. Если Ди Цзюэ войдет в драконий бассейн очищения, то он обязательно принесет славу клану драконов. Если после этого Ди Цзюэ дать время для роста, то будь то особняк голубого облака или черный рынок горной тени, клану драконов больше не придется их бояться. Ди Шань был компетентным главой клана. По крайней мере, он всегда ставил благополучие клана выше своего собственного. Если бы он был эгоистичным человеком, то он бы точно не позволил Ди Цзюэ войти в драконий бассейн очищения. Несмотря на то, что сила Ди Шаня не сильно улучшится, если он войдет в драконий бассейн очищения, он бы не отказался от такой возможности, если бы был эгоистом. Как говорится, даже у самого маленького комара есть мясо. И именно потому, что он заботился о благополучии клана драконов, он закрыл глаза и позволил Ди Цзюэ делать все, что он хотел. Например, Ди Шань знал о том, что Ди Цзюэ выслал своего сына, Ди Юна, однако он никому этого не раскрыл. Кроме того, когда Ди Цзюэ угрожал ему и просил его помощь в поисках Дуань Линтяня, он тоже не отказал ему. Ди Шань не боялся Ди Цзюэ, а боялся того, что Ди Цзюэ покинет клан драконов. Если клан драконов потеряет наследника, то он будет виноват. Поэтому даже если он шел против своей совести ради Ди Цзюэ, все это было ради будущего клана драконов. Он всю свою жизнь прожил ради клана драконов, и следовательно не мог согласиться на условия Дуань Жуфэна. Сделав глубокий вдох, Ди Шань посмотрел на Дуань Жуфэна и уверенно сказал: «Глава особняка Дуань, поскольку ты знаешь о драконьем бассейне очищения клана драконов, ты также должен знать, как много он значит для клана драконов. Ты должен знать, что клан драконов не впускает туда посторонних. Я уже все сказал, мы можем забыть о драконьем бассейне очищения. Однако вместо этого вы должны передать мне Ди Цзюэ», — спокойно сказал Дуань Жуфэн. Он не выглядел удивленным отказом Ди Шаня. «Глава особняка Дуань, ты усложняешь мне жизнь», — сказал Ди Шань. «Усложняю тебе жизнь?» Лицо Дуань Жуфэна резко потемнело. «Ди Шань, похоже, ты что-то путаешь. Неужели я, Дуань Жуфэн, пришел в клан драконов, чтобы просто так создать проблемы? Если бы члены клана драконов не переступили через границы дозволенного, я бы не захотел ступать ногой в этот отстойник, даже если бы меня сюда пригласили». Отстойник. Немногие люди смели говорить подобное в святой земле боевого Дао, однако Дуань Жуфэн был одним из них. Услышав его слова, старейшины во главе с Сюэ Чань побледнели. Однако, несмотря на это, они не смели выражать свое недовольство. В этот момент глава особняка явно был в ярости. Кто посмеет спровоцировать его в таком состоянии? В конце концов, они не были идиотами. «Глава особняка Дуань, я признаю, что на этот раз не прав клан драконов. Помимо этих двух условий, я соглашусь на все что угодно», — беспомощно сказал Ди Шань. «Если бы 5000 лет назад именно он вошел в драконий бассейн очищения, то он бы не оказался в таком положении. Я не собираюсь называть третье условие», — спокойно сказал Дуань Жуфэн. Однако, услышав его слова, выражение лиц Ди Шаня, Ди Цзюэ и других старейшин сильно изменилось. Они не ожидали, что Дуань Жуфэн окажется таким непреклонным. Им нужно было либо позволить его сыну войти в драконий бассейн очищения, либо позволить ему убить Ди Цзюэ. «Глава особняка Дуань», — лицо Ди Шаня потемнело, и он нахмурился. Он начал думать о том, чтобы отвести Дуань Жуфэна с территории клана драконов и начать бой. «Я еще не договорил», — перебил Дуань Жуфэн, Несмотря на то, что я не собираюсь называть третье условие, я готов обсудить условия, при которых мой сын войдет в драконий бассейн очищения. Эти условия будут справедливыми для клана драконов. Если вы согласитесь, то я уйду и забуду о проступке Дицзюи. Дишань и старейшины посмотрели друг на друга и увидели сомнения в глазах друг друга. «Пожалуйста, расскажи нам, что ты имеешь в виду, глава особняка Дуань», — нетерпеливо сказал Дишань. «Насколько мне известно, несмотря на то, что драконий бассейн очищения клана драконов откроется через 3 года, точное время его открытия зависит от главы клана. На самом деле, если я не ошибаюсь, то ты должен быть способен отложить открытие до 6 лет, верно?» — спросил Дуань Жуфэн. Глава особняка Дуань действительно много что знает о нашем драконьем бассейне очищения. Дишань горько улыбнулся, мысленно проклиная Дуань Жуфэна. Он, должно быть, давно жаждал их драконий бассейн очищения. Иначе откуда бы он узнал так много о бассейне?